Глава вторая. Трассологические доказательства. Гастингс. Я говорю о мельчайших уликах, которые неизбежно приведут нас к убийцам. Пуаро. Монами. Улика всегда улика, будь она длиной в 2 фута или в 2 миллиметра. Почему улики непременно должны быть микроскопическими? Какие романтические бредни. Агата Кристи. «Убийство на поле для гольфа». В этой цитате Эркюль Пуаро проницателен, как всегда. Он насмехается над тем, что большинство обычных людей хотят, чтобы преступления раскрывались благодаря мельчайшим деталям. Люди испытывают удовлетворение, узнав, что реальное или вымышленное преступление могло остаться нераскрытым, если бы удивительно наблюдательный сыщик не обратил внимания на шерстинку экзотического животного, определенную марку сигарет или песчинку с конкретного пляжа. Такие ожидания во многом обусловлены ранними детективами о Шерлоке Холмсе, которые, как известно, вдохновляли Кристи. Она упоминает об этом в автобиографии, рассказывая об убийстве на поле для гольфа. «Я все еще писала в русле шерлок-холмсовской традиции. Эксцентричный сыщик, подыгрывающий ему ассистент, детектив из Скотленд-Ярда типа Лестрейда, инспектор Джеб». Исходя из этого, мы можем предположить, что писательница получила знания о трассологии в основном благодаря книгам Конана Дойла. Впервые знания Шерлока Холмса о табачном пепле упоминаются в «Этюде в багровых тонах», 1887, и отсылка к ним сделана еще в нескольких произведениях. В рассказе «Тайна Боскомской долины» Шерлок говорит: «Я, как вам известно, немного занимался этим вопросом и написал небольшую монографию о пепле 140 различных сортов трубочного, сигарного и папиросного табака». Здесь присутствует намек на то, что именно крошечные улики часто помогают ему раскрывать преступления. В повестях «Собака Баскервилей», «Долина ужаса» и «Постоянный пациент» также встречаются улики, связанные с табаком. Кристи изначально вдохновляли произведения Конана Дойла, а на того, в свою очередь, повлиял шотландский врач по имени Джозеф Белл. Джозеф Белл. Британский врач-хирург, профессор Эдинбургского университета, наставник Артура Конана Дойла. Получил мировую известность как прототип Шерлока Холмса в произведениях своего протеже. Особым увлечением Белла в более зрелом возрасте было изучение влияния ядов на организм человека, для чего в его доме имелась специальная лаборатория. Порой врач имел непосредственное отношение к детективной работе. Например, когда Джек-потрошитель в 1888 году убил свою четвертую жертву в Лондоне, Скотланд-Ярд консультировался у Белла. Так что Агата была погружена в трассологию, бурно развивавшуюся в то время. Позднее ее вдохновили методы Конана Дойла из реальной жизни, например, создание закрытого клуба для обсуждения недавних преступлений. Вообще, Агата, расширяя свои знания и позднее используя их при написании книг, брала пример из Конана Дойла и из Белла. Шерлок Холмс стал источником вдохновения не только для Кристи. Такие же впечатляющие энциклопедические знания о, казалось бы, малозначительных деталях имеются у Гила Грисома из сериала «CSI. Место преступления». В каждом отдельном эпизоде обычно рассказывается о расследовании 1-3 преступлений, совершенных в Лас-Вегасе или его окрестностях, иногда в других городах штата Невада. Принято считать, что любой стоящий детектив сразу же скажет, что преступник курил, где он ходил, какие у него домашние животные, где он купил свои ковры и многое-многое другое. Очень часто именно такие детали позволяют раскрыть преступление в детективных историях. Это безумно захватывает. Как правило, по тексту разбросаны подсказки и красные флаги, и чтобы решить головоломку, читатель должен вовремя их заметить. Чем детали меньше, тем лучше. Возможно, это намек, что нам нужно быть внимательнее и тщательнее изучать улики. Или, быть может, Столь ничтожные зацепки, связанные с подозреваемыми и местом преступления, никто не в состоянии заметить, кроме лучших детективов и самых проницательных читателей. Разумеется, Эркюль Пуаро действительно лучший. По крайней мере, таков он в своей голове и в художественном мире Агаты Кристи. В случае с итальянским вельможей Гастингс восклицает: «Пуаро оказался прав. Как всегда, черт возьми». И Пуаро действительно берет верх над сбитым с толку напарником. Что именно делает Пуаро первоклассным детективом? Он объясняет свой талант невероятными способностями серых клеточек и гордится тем, что подходит к каждому расследованию обстоятельно. «Система и порядок в этом все», — говорит он. В книге «Пять поросят» Пуаро хвалит Анджелу Уоррен за ее прекрасную способность к дедукции. Кристи пишет: «Эркюль Пуаро всей душой порадовался за нее. Какой мощный интеллект!» В поведении Пуаро, можно сказать, проявляются легкие признаки обсессивно-компульсивного расстройства. Он поправляет неровно висящие картины, предпочитает современную мебель с прямыми углами и нервничает из-за того, что курицы не откладывают яйца абсолютно одинакового размера. Вообще, он предпочел бы, чтобы они были квадратными. В романе «Хикори-дикори-док» 1955, последнем из серии «Детские считалочки», Пуаро ест квадратные пышки, которые, вероятно, было непросто приготовить. По всей вероятности, его не менее организованная и расторопная секретарь мисс Лемон их испекла или специально нашла для своего придирчивого начальника. Автор допустила ошибку. В романе их подает не мисс Лемон, а камердинер Джордж. Пуаро описан как чрезмерно аккуратный человек. Его чувство оскорбляет все, что нарушает заведенный порядок. Воображаемая пылинка на костюме или волосок, торчащий из усов, ничтожные мелочи, незаметные ни для кого, кроме Пуаро. Означает ли это, что он с особым вниманием относился к трассологическим доказательствам? Не обязательно. Пуаро презрительно относился к следам и типичным уликам. В романе «Смерть лорда Эджвера», написанном в 1930-х годах, он говорит Гастингсу: «Вам хочется, чтобы я измерял отпечатки подошв, разглядывал сигаретный пепел и ползал бы по полу в поисках доказательств. Мне никак не удается убедить вас, что, если удобно устроиться в кресле и закрыть глаза, решить любую проблему становится гораздо легче». Здесь говорит скорее Пуаро-криминолог, чем Пуаро-криминалист. Но он с легкостью умеет переключаться с одной роли на другую. Мы уже говорили о криминалисте Эдмоне Локаре и его основном принципе криминалистики «каждый контакт оставляет след». Этот принцип лучше всего иллюстрирует трассология, потому что Локар говорил о маленьких разрозненных уликах. В отрывке из книги Пола Лиланда Кирка, опубликованной в 1953 году, прекрасно объяснена важность следов. Куда бы он ни ступил, к чему бы он ни прикоснулся, что бы он ни оставил, пусть даже неосознанно, все это будет молчаливо свидетельствовать против него. Не только отпечатки пальцев или подошв, но и волосы, ворсинки одежды, разбитое стекло, след от орудия, поцарапанная краска, кровь или семя. Все это фактические доказательства. Однако далее Кирк объясняет, что вещественные доказательства редко бывают ложными, и в действительности лишь человеческий фактор может снижать их ценность. Кажется, что Гастингс в основном сосредоточен на материальных уликах, в то время как Пуаро — нет, что странно, учитывая особенности его личности. В «Убийствах по алфавиту» Гастингс огорченно вздыхает: «Если бы он оставил какие-то улики...» На что Пуаро отвечает: «Да, улики. Именно они вас и привлекают. Жаль, что он не курил, не уронил пепел и не наступил на него ботинком, подбитым гвоздиком с фигурными шляпками. Нет, он не столь любезен». Следы преступления позволяют связать подозреваемых места и вещи. К несчастью для Пуаро, при раскрытии реальных преступлений детективы полагаются именно на них. Я собираюсь доставить удовольствие бедному Гастингсу с его любовью к вещественным доказательствам и погрузиться в увлекательный мир мелочей, помогающих раскрывать убийства. Что такое трассологическая экспертиза? Слыша об основном принципе криминалистики, сформулированном Локаром, мы сразу думаем о микротрассологии. При упоминании этого термина многие из нас представляют специалистов, которые, согнувшись над мощными микроскопами, анализируют ворсинки ткани, тончайшие волоски, частицы стекла или кусочки краски. Микроследы и микрочастицы сложно увидеть невооруженным глазом из-за их крошечного размера. И они включают, помимо прочего, грязь и растительные материалы, например, пыльцу. Другими словами, это любой микроскопический физический материал, который переносится с человека на человека или с человека на место преступления. Возможно, именно благодаря своему маленькому размеру они внушают доверие. В книге «Смерть лорда Эджвера» 1933 Пуаро смеется над любовью людей к крошечным уликам, ссылаясь на дело из романа «Убийство на поле для гольфа», раскрытое 10 лет назад. «Я однажды нашел улику, но поскольку длина ее исчислялась не сантиметрами, а превышала метр, никто не хотел в нее верить». Определение «микроскопический» весьма относительно и зависит от эпохи или десятилетия. Так, сыщик в произведениях Кристи, в отличие от современных экспертов-криминалистов, мог использовать ручную линзу или лупу, увеличивавшую предмет в 10 раз. Любимая тактика мисс Марпл. Однако создание и распространение сканирующих электронных микроскопов, СЭМ, в 1960-х годах привели к изменениям во всех науках, а не только в криминалистике. СЭМ, имеющий совсем не такой механизм, как микроскопы, применяемые в эпоху Кристи, способны увеличивать предметы в поразительные 500 тысяч раз, благодаря чему они совершили революцию в трассологии. Хотя микроскопы такой силы — ультрасовременное изобретение, трассологическую экспертизу проводили еще в то время, когда специалисты работали с более крупными уликами, применяя менее мощные микроскопы. По этой причине я буду говорить о следах преступления, которые были видны невооруженным глазом, но, возможно, не изучены должным образом. Это волоски, ворсинки, сигаретный пепел, лоскуты ткани, ногти, осколки стекла, кусочки краски, почва, грязь и растения. Все эти вещи не нуждались в значительном увеличении, чтобы сыграть ключевую роль в произведениях Агаты и преступлениях, описанных в газетах того времени. В качестве интересного примера вещественного доказательства того периода можно привести ушную серу. У портовых рабочих, разгружавших уголь за год до проведения эксперимента, взяли на анализ ушную серу, и в ней были обнаружены частицы угля, несмотря на то, что прошло уже немало времени. То же самое касалось и других работников. В ушной сере людей, обжаривавших кофе, были его частицы, хотя они давно оставили свою работу. А в сере парикмахеров нашлись частицы волос, как бы мерзко это ни звучало. Любопытно, что в произведениях Кристи персонажи обычно тоже группируют улики. Так Генриетта из романа «Лощина» 1946 спрашивает: «Вещественные доказательства. Разве не их ищет полиция? Пепел сигарет, следы, горелые спички?» К счастью, Агата не упоминает в своих книгах ушную серу, потому что это специальные знания. В некотором смысле следы преступления действительно можно сгруппировать подобным образом. Сейчас, как и во времена Кристи, многие типы улик изначально изучаются одинаковым образом. Невооруженным глазом и с помощью увеличительного стекла при правильном освещении. Свет можно выставить под таким углом, чтобы создать глубину и тень и сделать заметными все детали. Это немного напоминает контрастный фильтр в фоторедакторе. Если переместить бегунок в одну сторону, ваши мешки под глазами станут еще заметнее. Но если сдвинуть его в противоположную, то они раз и исчезнут. Вещественные доказательства, а также все остальное, что заинтересовало полицейских, подробно изучаются под многократным увеличением. В настоящее время применяется несколько типов микроскопов, и в основе большинства из них лежит наиболее знакомый нам оптический. В него встроена линза, увеличивающая образец, помещенный на стекло, и подсветка, благодаря которой специалисту лучше видно изучаемый объект. Такие микроскопы использовали криминалисты времен Агаты Кристи для изучения улик малого размера. Но мы бегло рассмотрим и другие типы микроскопов, ранее упомянутые СЭМ и сравнительные, по мере обсуждения различных наук. Методы сбора улик тоже изменились со времен золотого века детективного жанра. Тогда многие типы вещественных доказательств собирали с помощью клейкой ленты, как и отпечатки пальцев. Однако так больше никто не делает. Поскольку современные аналитические тесты стали более точными и способными распознать крошечное количество химических веществ, помогающих определить происхождение объекта, криминалисты в основном собирают доказательства вручную, с помощью пинцета, щипцов или специальных пылесосов. Дело в том, что следы клейкой ленты могут контаминировать доказательства. Поэтому сегодня улики собирают ацетатной лентой, которая притягивает микрочастицы с помощью статического электричества. Такой способ не менее эффективен. Все мы видели пыль, которая налипает на надутый воздушный шарик, какое-то время полетавший по комнате. Так что же такое трассологическая экспертиза и как она описана в произведениях Агаты Кристи? Волосы. В романе «Тайна голубого экспресса» Пуаро показывает своей попутчице Кэтрин Грей обнаруженные им улики. «Я снял эти волоски с пледа убитой в купе. Это было при вас, помните?» Кэтрин наклонилась, разглядывая волоски. Пуаро кивнул. «Я вижу, что они вам ни о чем не говорят. И тем не менее, мне кажется, кое о чем вы догадываетесь». Ни Кэтрин, ни Пуаро не озвучивают, что именно они видят, и глава заканчивается. Однако Пуаро прав в том, что волосы — это очень полезная улика, которая может многое рассказать, если вы знаете, куда смотреть. Волосы есть повсюду. И если вы, как и я, красили свою шевелюру во всевозможные цвета, то вы — мечта любого эксперта-криминалиста. Что касается моего мужа, мои волосы — сущий кошмар для него. Он ненавидит доставать клубки рыжих, персиковых или оранжевых волос из сливного отверстия в душе, а у меня не получается сделать вид, что они не мои. Поскольку шерсть животных отличается от волос человека, растущих на разных участках тела, эксперты ищут определенные характеристики, пытаясь установить происхождение волоса или найти совпадение между двумя волосками. По своей структуре волос отдаленно напоминает карандаш. Он состоит из медуллы, аналогичной стержню карандаша, кортекса, похожего на деревянный корпус, и внешней кутикулы, сравнимой со слоем краски. Каждый слой волоса имеет отличительные характеристики, на которые полагаются эксперты для идентификации волоса и или его сопоставления с неизвестным образцом. Медулла, сердцевина волоса, имеет пару важных для криминалистов характеристик. Во-первых, медуллярный индекс, отношение толщины медуллы к толщине волоса в целом, у большинства млекопитающих составляет около 0,5. Это может показаться сложным, однако это значит, что медулла занимает половину толщины волоса, поскольку 0,5 — это 50%. Однако у людей медулла узкая, и она имеет индекс около 0,3, то есть составляет треть толщины волоса. Благодаря этому человеческий волос легко отличить от шерсти животного. Именно медулла волоса напоминает карандашный грифель. Во-вторых, медулла состоит из клеток, исследование которых также позволяет установить происхождение волоса. Кортекс — корковое вещество, слой, окружающий медуллу. Самая массивная часть волоса, напоминающая дерево вокруг грифеля карандаша. Корковое вещество содержит пигмент меланин, придающий волосам цвет. Вы можете представить его как радужку глаза, окружающую зрачок в поперечном разрезе. Частицы пигмента поразительно разнообразны. Поэтому у нас и других млекопитающих волосы бывают всевозможных цветов. Меланин в организме человека содержится не только в волосах, но и в коже, радужной оболочке глаза и даже во внутреннем ухе и некоторых отделах мозга. Кроме того, меланины широко распространены в растительных и животных тканях, а также у простейших. Они определяют окраску кожи и волос, например, масти лошадей, цвет перьев птиц совместно с интерференционной окраской, чешуи рыб, кутикулы насекомых. Волосы также отличаются по форме, оттенку и распределению на теле, благодаря чему специалисты могут использовать их в целях идентификации. Кутикула — это внешняя оболочка волоса, о которой знает большинство людей, поскольку о ней часто говорят в рекламе средств по уходу за волосами. Устраняет пушистость, разглаживая кутикулу. Вот типичное рекламное обещание. Кутикула представляет собой слой клеток, который защищает остальной волос, покрывая его словно рыбья чешуя. Чешуйки лежат по направлению от корня к кончику, поэтому сушка феном в этом направлении закрывает их, придавая волосам ослепительный блеск. К сожалению, мне никогда не удавалось добиться такого результата без помощи профессионала. К счастью, форма чешуек кутикулы тоже зависит от вида живого существа. Корональные чешуйки часто встречаются у грызунов и летучих мышей. С ними волос выглядит так, словно он состоит из вложенных друг в друга корон. Остроконечные чешуйки напоминают треугольные лепестки, и они обычно встречаются у кошек и кроликов. Такие чешуйки слегка выступают над поверхностью волоса. Черепичатые чешуйки распространены у людей, собак и многих крупных животных. Они плоские и плотно прилегают к стержню волоса. Учитывая эти особенности, эксперт, нашедший волос на месте преступления или взявший у неопознанной жертвы, может сравнить его с уже установленным образцом, например, волосом жертвы, найденным на нижнем белье подозреваемого, или волосом подозреваемого, обнаруженным в спальне жертвы, хотя эти люди, кажется, не были знакомы. Агата весьма непринужденно упоминает об этом в романе «Час зеро» в сцене осмотра пиджака подозреваемого. «Так значит, на обшлаге рыжие, а на воротнике светлые? Наш мистер Стрэндж — настоящая синяя борода. Одной рукой он обнимает одну жену, а на другом плече покоится голова другой». Разумеется, такие улики не имели бы веса в суде, потому что сыщики опирались только на цвет волос, а не на анализ ДНК, который во времена Кристи еще не проводился. Его стали применять с 1980-х годов. Однако найденные волосы позволяли сыщикам реконструировать действия людей, пока они ждали более точных результатов из лаборатории. Еще одна важная характеристика волос — это их относительная устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды и сильному разложению. Хотя волосы могут сползти с черепа в результате разложения кожи, они сохранятся еще несколько столетий, если тело, конечно, не подвержено воздействию стихий. Важно, что даже спустя долгое время после смерти человека специалисты могут определить по волосам, какие препараты или яды он употреблял. Почва. Комочки почвы на предмете мебели помогли раскрыть убийство Аристида Леонидиса в романе «Скрюченный домишко», любимом произведении Кристи. Рассказчик Чарльз Хейвард и старший инспектор Тавернер из Скотленд-Ярда замечают, что сиденье стула испачкано землей. «Любопытно», — пробормотал Тавернер. «Кто-то вставал на стул грязными подошвами. Интересно, для чего?» Хейвард позднее возвращается к этому важнейшему доказательству. Здесь, однако, появились улики — комочки земли на сиденье старого стула в прачечной. Внезапно, благодаря этим комочкам земли, личность преступника, живущего в скрюченном домишке, становится очевидна. Почва не просто грязь, а сложная смесь веществ животного, растительного и минерального происхождения с вкраплениями стекла, краски и бетона. Состав почвы может сильно варьироваться, и разнообразие компонентов помогает криминалистам установить происхождение почвы, чтобы сузить поиски до конкретной местности. Можно привести следующие примеры. шерсть животных. Если почва содержит навоз или шерсть животных, велика вероятность, что ее происхождение — это окрестности фермы. Все зависит от вида животных. Тем не менее, наличие в почве искусственных веществ, таких как стекло или краска, наряду с компонентами животного происхождения, может указывать на городской зоопарк. Песок. Вкрапления песка могут указывать на пляж, и это особенно важно, если почву обнаружили вдали от водоемов. Растения и семена. Материалы растительного происхождения всегда встречаются в почве, и изучение этих частиц в целях расследования преступлений осуществляется отдельно взятой дисциплиной — судебной ботаникой. Еловые иглы или семена могут указывать на многие типы флоры на территории, откуда была взята почва. Не так давно пыльцевые зерна стали играть важнейшую роль в работе криминалистов. И наука, которая занимается их изучением, называется судебной палинологией. Стекло. В повести «Разбитое зеркало» 1937 уликой становится стекло. Один из персонажей замечает: «Надо же, пуля зеркало разбила». Понимание того, как разбивается стекло, позволяет экспертам определить, с какой стороны по нему был нанесен удар. Это можно сделать даже по микроскопическим частицам. Так было в «Пяти поросятах», одной из лучших книг Кристи, по моему мнению. Через 20 лет после отравления темпераментного и симпатичного художника Эмиаса Крейла кониумом или болиголовом крапчатым, Пуаро приглашают оценить улики. Кстати, кониум, кониин, алкалоид, сильный яд нервно-паралитического действия, содержащийся в болиголове и ряде других растений. В древности сок болиголова применяли для казни. По преданию, его дали выпить Сократу. Пуаро делает это, держа в уме пять подозреваемых, или пять поросят. Один из персонажей говорит о маленьком аптечном пузырьке, раздавленном на дорожке, ведущей к дому, который становится уликой в этой замечательной истории. Стекло способно поддерживать сюжетную линию, например, указывать на то, было ли на самом деле совершено проникновение в жилище. Специалисты могут определить, было ли стекло разбито снаружи или же кто-то нанес удар изнутри, чтобы сымитировать взлом. Об этом часто говорит Джессика Флетчер в популярном сериале «Она написала убийство». Правда, нам не объясняют, почему полицейские не замечают улики так же быстро, как она. Иногда стекло само по себе уже улика. Состав стекла автомобильных фар настолько специфичен, что может указывать экспертам на марку машины. Если на месте преступления находят разбитые линзы очков, грамотный специалист сможет установить, где они были заказаны, и таким образом выйти на конкретного человека. Если стекло обнаруживают в двух разных местах, эксперт может сравнить образцы и понять по краям осколков, происходят ли они из одного источника. На это есть намек в «Разбитом зеркале», где якобы пуля разбила зеркало. Пуаро замечает кое-что интересное. Крошечный осколок зеркала на весьма необычном месте — подставке бронзовой статуэтки. Впоследствии он раскрывает свой ход мыслей. Я спросил себя, как здесь мог оказаться этот осколок? Ответ напрашивался сам собой. Зеркало разлетелось на мелкие кусочки не от пули, а от того, что по нему ударили именно этой статуэткой. То есть оно было разбито умышленно. Пуаро не проводит анализ краев осколков зеркала, но замечает осколки в двух разных местах и понимает, что они одинакового происхождения. Ему удалось это сделать без помощи микроскопа. Волокна. Ткань, как улика, упоминается в нескольких книгах Кристи, начиная с загадочного происшествия в Стайлзе. Нам сообщают, что Пуаро находит в спальне жертвы убийства обрывки темно-зеленой ткани. Всего пару ниточек, но цвет легко определяется. Затем сыщик пытается установить, откуда они. Узнав, что у одной из женщин в доме есть темно-зеленое платье, Пуаро спрашивает о его оттенке. Когда выясняется, что речь идет о светло-зеленом шифоне, он отвечает: «Понятно, но это не то, что мне нужно». Пуаро пытается поместить подозреваемого на место преступления, выясняя, у кого в доме имеется одежда из темно-зеленой ткани, нитки от которой он обнаружил. Светло-зеленый шифон не подходит по оттенку, поэтому Пуаро отбрасывает этот вариант и продолжает допрашивать подозреваемых. В распоряжении Пуаро были лишь нити, но, как и в случае со стеклом, у более крупных фрагментов ткани, собранных на месте преступления с помощью пинцета или щипцов, можно проанализировать края. Все ткани, как натуральные, так и синтетические, оставляют волокна. Волокна, едва различимые невооруженным глазом, можно осторожно собрать и изучить под альтернативным освещением. Например, ультрафиолетовым светом, который поможет увидеть химические вещества, покрывающие ткань. Краску, огнестойкую пропитку и тому подобное. Волокна оставляет не только одежда, но и мягкая мебель, чехлы автокресел и многие другие предметы. История трассологии. Хотя микроскопы существуют с 17 века, они начали использоваться в криминалистике относительно недавно, и исследование вещественных доказательств стало привычным делом только в начале 20 века, после нескольких громких дел. Когда Кристи писала свои произведения, эксперты в зарождающейся области криминалистики шагнули вперед и перестали подсвечивать предметные стекла с помощью небольшого зеркальца, размещенного так, чтобы максимизировать доступный свет. Криминалисты стали применять световые микроскопы, которые имеют электрический источник света и увеличивают образец в 1500 раз. Огромный прогресс по сравнению с традиционными оптическими микроскопами с 10-кратным увеличением. Однако им было далеко до сканирующих электронных микроскопов, которые увеличивали образец в 500 тысяч раз и вошли в употребление в 1960-х годах. Среди известных дел, которые вывели вещественные доказательства на первый план, особенно выделяется одно преступление, совершенное в США и произведшее фурор в мировой прессе, о котором, я уверена, Агата Кристи просто не могла не знать. 33-летняя Нэнси Титтертон, проживавшая в Нью-Йорке 1930-х годов, брала от жизни все. Элитная квартира в районе города, населенном художниками и интеллектуалами. 7 лет счастливой супружеской жизни с Льюисом Титтертоном, уроженцем Великобритании, работавшим в компании NBC. Нэнси была перспективной писательницей, и ее работы публиковали в Scribner's Magazine. В то время Титтертон писала роман, и ее, как и Кристи, называли патологически застенчивой, скромной и мягкой женщиной. Она считала коктейльные вечеринки и званые ужины мучением, но все равно организовывала их у себя дома, чтобы доставить удовольствие своему популярному мужу. Поскольку Нэнси была относительно известной в литературных кругах и жила в фешенебельном районе Манхэттена, ее жестокое убийство стало сенсацией, как и способ, которым оно было раскрыто. Утром 10 апреля 1936 года двое местных обойщиков понесли перетянутое кресло в квартиру супругов Титтертонов на 4-м этаже. Поднявшись, Теодор Крюгер и его ассистент Джон Фиорензо с удивлением обнаружили, что дверь квартиры открыта. Осторожно заглянув внутрь и оповестив хозяев о своем присутствии, они услышали шум включенного душа. Дверь в ванную также была открыта, и хотя они громко кричали, им никто не ответил. Заподозрив неладное, мужчины поставили кресло и отправились посмотреть, что случилось. По пути в ванную они заметили в спальне следы борьбы. Сорванное нижнее белье валялось на полу вместе с рваной серой юбкой. Постельные принадлежности и мебель были перевернуты. В душе мужчины обнаружили тело Нэнси Титтертон. Она лежала в пустой ванне лицом вниз. Обнаженная, за исключением чулок, спущенных до лодыжек. На шее женщины была красно-розовая пижама, которой ее задушили. На запястьях женщины виднелись кровоподтеки, но самой веревки, которой связывали жертву, нигде не было. Хотя душ был включен, вода в ванну не набиралась, потому что в сливном отверстии не было пробки. Позднее судебно-медицинские эксперты написали в отчете, что Нэнси стала жертвой похотливых порывов убийцы. Либо до зверского избиения, либо после него. Это был весьма деликатный эвфемизм для обозначения жестокого сексуального насилия. Все газеты писали об истерзанном теле несчастной женщины. Шокированные этой неожиданной сценой, мужчины обратились в полицию, и поскольку Титтертоны были известными и уважаемыми людьми, для расследования собрали огромную команду из 50 офицеров, которой руководил помощник главного инспектора Джон Лионс. Под давлением СМИ команду расширили до 65 человек, в результате чего расследование этого одиночного убийства стало самым масштабным за всю историю Нью-Йорка. Это, а также тот факт, что каждая новая деталь попадала в газетные передовицы, убеждает меня в том, что Кристи знала о деле Нэнси Титтертон. Криминалисты обнаружили ряд вещественных улик. Зеленая краска была размазана по покрывалу, на ковре в коридоре была грязь, а среди постельных принадлежностей нашли несколько волосков. Когда тело Нэнси наконец подняли, чтобы отвезти в морг Белвью, под ним оказалась 30-сантиметровая веревка, очень похожая на шнур от жалюзи, висящих в квартире. Но все шнуры были на месте, так что это была очень важная улика. До того, как шнур был найден под телом жертвы, полицейские были убеждены, что преступник забрал его с собой. Убийца собирался сделать это, чтобы оставить как можно меньше следов, но не заметил кусок, оставшийся под телом. Желание унести с собой предметы, связывающие убийцу с местом преступления, свидетельствует о том, что преступник был в курсе криминалистической техники. Криминалистическая техника изучает механизмы образования материальных следов преступления и включает в себя технические средства, приемы и методы обнаружения, фиксации, изъятия, предварительного и экспертного исследования этих следов. Вероятно, душ тоже был включен намеренно, чтобы смыть улики. Шло время, и скудные улики постепенно изучались в криминалистической лаборатории. Александр Гетлер из Нью-Йоркского офиса главного судебно-медицинского эксперта представил отчет о находках. Эксперты пришли к выводу, что зеленая краска на покрывале, вероятно, не так важна, как изначально предполагалось. В то время дом, где жила Нэнси, красили в этот цвет, но у всех маляров было алиби. Кроме того, вполне возможно, что Нэнси сама случайно испачкалась краской, а затем оставила пятно на покрывале. Единственное, о чем свидетельствовало пятно, так это о том, что кто-то зашел сначала в здание, а затем в спальню Нэнси. Об этом и так было известно. В грязи на ковре в коридоре присутствовали ворсинки материала, который обычно используют обойщики. Поэтому ковер, скорее всего, испачкали Крюгер и Фиорензо, доставившие кресло, а не неизвестный убийца. Постельное белье, однако, представляло интерес для экспертов. Во-первых, на него протекла авторучка — печальный символ кончины талантливой начинающей писательницы. А во-вторых, на нем были белые и довольно жесткие волоски. Изучив их под микроскопом, Гетлер установил, что это конский волос, который часто используют в качестве наполнителя для мебели. Например, кресло, которое доставили обойщики. Найденные волоски сравнили с конским волосом, которым было набито кресло, и оказалось, что под микроскопом они идентичны. Это может показаться мелочью тем, кто не служит экспертом-криминалистом, но конский волос относительно тяжелый. Хотя он вполне мог упасть с обойщиков в коридоре, как и грязь, или даже в ванной, куда мужчины вместе вошли, он слишком тяжелый, чтобы просто улететь в спальню, куда те не входили. Кто-то должен был принести его на себе. Каждый контакт оставляет след. Внезапно следователям открылась совершенно новая линия расследования. Как конский волос оказался в постели? Шнур, обнаруженный под телом Нэнси, был изготовлен из джута и низкосортной конопли. Как только это было установлено, следователи посетили производителей шнуров в округе, пытаясь определить, где найденный на месте преступления был изготовлен и, возможно, кому его доставили. Наконец, они вышли на след. Шнур был произведен Ганноверской такелажной компанией в Йорке, Пенсильвания. И изучение журнала продаж позволило установить, что один из них был отправлен в мастерскую по перетяжке мебели Теодора Крюгера на Манхэттене за день до убийства. Вырисовывалась неожиданная картина. Следователи сделали полный круг, и теперь обойщики, нанятые Титтертонами, стали не просто свидетелями, а главными подозреваемыми. Хотя у Теодора Крюгера имелось алиби на часы, предшествовавшие доставке кресла в квартиру Титтертонов, у его ассистента Джона Фиорензе его не было. Когда ему предъявили эти, казалось бы, футуристические, но неоспоримые доказательства, Фиорензе сознался в изнасиловании и убийстве Нэнси Титтертон. Очевидно, она свела его с ума, когда они с Крюгером забирали кресло для перетяжки. В день нападения убийца рассчитывал на то, что он обнаружит тело Нэнси со свидетелем, и это отведет от него любые подозрения. Это был двойной обман того типа, который можно встретить в одной из книг Кристи. Но я, разумеется, не скажу в какой, чтобы избежать спойлера. Фиорензо арестовали всего через 10 дней после убийства. Однако человека-часы, потраченные на расследование, были эквивалентны месяцу работы. Примененные научные методы были настолько непривычными, что заголовки газет пестрели деталями расследования, и публика следила за удивительной работой криминалистов. Фиорензо отправился на электрический стул в январе 1937 года. Но это событие привлекло гораздо меньше внимания СМИ, чем расследование, доказавшее его вину. На заре социальной сети у пользователей был большой выбор вариантов для установки статуса семейного положения. Они могли выбрать «одинок», «одиноко» или «женат», «замужем», а могли загадочно указать, что все сложно. Начав исследовать отношения Эркюля Пуаро с вещественными доказательствами, я поняла, что у них было все сложно. В романе «Убийство на поле для гольфа» Гастингс сообщает нам, что Пуаро всегда испытывает легкое презрение к вещественным уликам, таким, скажем, как следы или пепел от сигареты, и считает, что их недостаточно, чтобы раскрыть дело. Это кажется странным, учитывая, что в первой книге «Загадочном происшествии в Стайлзе» у него есть собственный криминалистический чемодан. Когда Гастингс высказывается о том, что вещественные доказательства имеют большое значение, Пуаро в ответ произносит слова, которые должны успокоить криминалистов. «Разумеется, я никогда и не считал иначе. Наблюдательный человек, эксперт, безусловно, полезен». Однако с очаровательной самовлюбленностью, столь характерной для него, добавляет: «Но такие, как Эркюль Пуаро, выше экспертов». В уморительном диалоге Пуаро сравнивает работу детективов с охотой на лисицу и объясняет Гастингсу, что по следу лисы бегут собаки, а не люди. Он говорит: «Но при этом вы же не прыгали с лошади и не бежали по следу, уткнувшись носом в землю и громко гавкая». В ответ Гастингс невольно смеется. «Итак, вы предоставляете грязную работу гончим», — продолжает Пуаро. Детектив не понимает, почему он должен предстать в нелепом виде, внимательно изучая землю в поисках потенциальных следов преступления. Как ни странно, в других романах и рассказах Пуаро сравнивает себя с охотничьей собакой. В романе «Трагедия в трех актах» он говорит: «Когда я, словно «Chien de chasse», охотничья собака, французский, беру след, меня охватывает азарт, и я уже не могу отступить». Он обращается к этому сравнению снова и снова, и однажды даже называет себя очень хорошей ищейкой. Разумеется, это просто метафоры, поэтому давайте рассмотрим его поведение в романе «Смерть на Ниле», опубликованном в 1937 году, через три года после трагедии в трех актах. В каюте убитой молодой миллионерши Линет Дойл Пуаро производил осмотр спокойно и споро. Опустившись на колени, он методично, дюйм за дюймом, исследовал пол. Это явно не образное описание, а скрупулезный поиск вещественных улик, который Пуаро обычно презирает. Это странное противоречие неоднократно встречается в тех произведениях Кристи, где описаны приключения детектива. В отличие от своего предшественника Шерлока Холмса или даже его конкурентки мисс Марпл, Пуаро не носит с собой увеличительное стекло. Кажется, что ему гораздо больше пригождаются его часы. Пуаро считает, что вещественные доказательства составляют лишь часть разгадки, а остальное можно получить только благодаря психологии. Возможно, это связано с тем, что Кристи всегда внимательно наблюдала за человеческими страстями и эмоциями, которые толкали людей на безумные поступки вроде убийств. Правда, в тех случаях, когда изучение следов преступления необходимо для сюжетной линии, Пуаро слегка меняет свое отношение. Несмотря на презрение к вещественным доказательствам, он изучает их во многих произведениях, понимая, что дьявол кроется в деталях. Кристи написала целых 66 детективных романов, и на протяжении 50-летней творческой карьеры ее истории не утрачивали свежести и интереса. Вполне понятно, почему методы, которые выдающиеся сыщики использовали в произведениях Кристи, менялись со временем. Пуаро появляется в 33 книгах, 2 пьесах и более чем 50 рассказах, а мисс Марпл только в 12 книгах и приблизительно 20 рассказах. У Марпл не так много времени, чтобы менять свои наработанные методы, и она, в отличие от Пуаро, никогда не была профессиональным детективом. Поэтому логично, что Пуаро применяет множество разных техник и растет в профессиональном плане. В романе «Убийство в Восточном экспрессе» Эркюль Пуаро направляется на знаменитом кросс-континентальном поезде из Стамбула в родной Лондон. Стоит зима, и путь пролегает по заснеженным регионам Балкан. К несчастью, поезд попадает в снежную бурю и некоторое время не может продолжать движение. К еще большему несчастью, там происходит убийство. В книге в очередной раз проявилось противоречивое отношение Пуаро к вещественным доказательствам. Так он изучает две обгорелые спички в пепельнице во время осмотра купе убитого Сэмюэла Рэтчета и многозначительно произносит: «Эти две спички имеют разную форму. Одна из них более плоская. Видите?» Ранее никто не обратил на это внимания, но Пуаро, как всегда, подмечает мелочи, которые не видят другие. Он изучает несколько типов вещественных доказательств, сохраняя детали в своих серых клеточках. Позднее в той же книге он говорит: «Меня интересует психология, а не отпечатки пальцев или сигаретный пепел. Однако в данном случае придется прибегнуть к помощи науки». Как мне кажется, на то есть причина. В убийстве в «Восточном экспрессе» Пуаро и остальные персонажи оказались отрезаны от внешнего мира, застряв в погребенном под толщей снега вагоне. Это означает, что у Пуаро нет ищеек, которые вынюхивали бы для него улики. И, возможно, поэтому он проводит в поезде свой первый и последний следственный эксперимент. Он касается сожженных документов, и мы вернемся к нему позднее. Однако подобное отстранение не может использоваться в качестве оправдания в других произведениях. Когда мы впервые встречаем Пуаро в книге «Загадочное происшествие в Стайлзе», он больше похож на криминалиста, чем в более поздних книгах. И, как я уже говорила, Кристи снабдила его чем-то вроде криминалистического чемодана задолго до того, как они вошли в общее употребление. Пуаро изучает комнату, в которой умерла пожилая Эмили Инглторп. Рассказчик сообщает нам: но что-то в самой этой щеколде, похоже, привлекло его внимание. Тщательно осмотрев задвижку, он, Пуаро, ловко извлек из своего баульчика изящный пинцет, снял с засова какие-то волоски и запечатал их в пакетик. Пинцет и пакетик. Конечно, это инструменты криминалиста. Пуаро представлен здесь как знаток микротрассологии. Но имейте в виду, что «Загадочное происшествие в Стайлзе» — первый роман Кристи. В нем больше, чем в других произведениях, ощущается влияние Шерлока Конана Дойла, и можно предположить, что на тот момент Пуаро как персонаж не до конца сформировался в сознании писательницы. Поскольку это ее первый детективный роман, она больше полагается в нем на криминалистические знания Конана Дойла, чем на собственные. Тем не менее, Пуаро уделяет некоторое внимание уликам в виде волос и в следующей книге «Убийстве на поле для гольфа». Возможно, это связано с тем, что они бросались в глаза и оскорбляли чувство Пуаро, одержимого чистотой. Когда мы выходили из кабинета, Пуаро спросил, как бы между прочим: «А что, мсье Рено вчера вечером принимал свою гостью здесь, а?» «Да, именно здесь. А как вы узнали?» «А вот как. С помощью этого пустяка. Я нашел его на спинке кресла». После этого он достал длинный черный волос. Позднее месье Жиро из Сюрте, интеллектуальный соперник Пуаро, также находит волос, принадлежащий той же стремительно линяющей женщине. Жиро подносит волос к голове подозреваемой и говорит: «Позвольте, я сравню его с вашими волосами». Мы понимаем, что это некорректная криминалистическая техника, поскольку важные характеристики, например, медула волоса, не видны невооруженным глазом. Однако на дворе был 1923 год, и дела вроде убийства Нэнси Титтертон еще не попали в заголовки газет. Учебник по микроскопическому анализу волос был опубликован только в 1931 году. Его автор, шотландский судмедэксперт Джон Глейстер, дал следующий совет. Проведение судебно-медицинской экспертизы требует детального изучения волос человека и животных. Для идентификации эксперт должен иметь под рукой обширную коллекцию волос установленного происхождения для сравнения. Весьма вероятно, что Гетлер, судебно-медицинский эксперт, привлеченный к делу об убийстве Титтертон, читал эту книгу во время исследования конского волоса. Или раньше. В романе «Тайна голубого экспресса» Пуаро проводит похожий сравнительный анализ волос. Обыскивая купе Рут Кеттеринг, несчастной жертвы убийства, он подносит плед к окну, чтобы лучше разглядеть его при свете, и замечает 4 рыжих волоса, предположительно принадлежащих жертве. Опять же, это простое сравнение невооруженным глазом. Он обнаруживает рыжие волосы и оценивает их внешнее сходство с волосами убитой. Однако в тот момент нам еще не говорят, что Пуаро также анализирует местоположение найденных волос и не объясняют, почему это в корне меняет дело. Роман «Час Зеро», опубликованный через 15 лет, иллюстрирует то, что Кристи стала гораздо смелее использовать волосы в качестве вещественных улик. Кажется, что в отсутствии Пуаро как персонажа она упоминает в книге всевозможные материальные доказательства. Обнаружение нескольких прядей волос с самого начала становится важной частью сюжета. Тяжелая клюшка для гольфа, предполагаемое орудие убийства седоволосой леди Трессилиан, была испачкана кровью, и к ней прилипли седые волоски. Доктор говорит: «Но для того, чтобы окончательно подвести черту, мне необходимо провести анализ крови с клюшки и, кстати говоря, волос». Анализ кажется чем-то более научным, чем просто поднесение волоса к голове для сравнения. Хотя мы точно не знаем, что представлял собой анализ волос в этом случае, вполне вероятно, что волосы сравнили с помощью светового микроскопа, и это свидетельствует о расширении знаний Агаты о криминалистике. Конечно, в 1944 году, когда был написан роман, сканирующие электронные микроскопы еще не применялись. Однако научный прогресс коснулся и реальной жизни, и произведений Кристи. В 40-е годы XX века знания об анализе волос не были общедоступными. Ими не всегда располагали даже полицейские. Суперинтендант Баттл размышляет: «Ее ударили чем-то тяжелым. Клюшка тяжелая. На ней кровь и волосы. Судя по всему, кровь и волосы покойной. Эрго? Следовательно, латынь. Перед нами орудие убийства». Тем не менее, мы понимаем, что все не так просто. Позднее было выдвинуто предположение, что клюшка вовсе не орудие убийства, и волосы были подброшены. Улики могут завести вас совершенно не туда, если вы имеете дело с умным и осторожным убийцей. Если уж суперинтендант Баттл не знает о микроскопической экспертизе волос, то обычный человек тем более. Когда в романе «Час Зеро» одному из подозреваемых предъявляют неоспоримые доказательства в виде волос, он понятия не имеет, что можно установить при взгляде на них. Тот темно-синий костюм, в котором вы были за обедом в день убийства, помните, на нем обнаружили волосы? На рукавах, на воротнике. Вы знаете, что это за волосы? Ну, я думаю, это мои волосы. Нет, сэр, это не ваши волосы, это женские волосы. А на рукавах вообще были рыжие. Наверное, это моей жены, Кей. А другие, вы хотите сказать, волосы Одри? Возможно. Помнится, я случайно зацепился за них рукавом, вернее, пуговицей на рукаве, когда мы разговаривали на террасе. таком случае волосы должны были остаться на обшлаге», — тихо сказал инспектор Лич. «Для этого подозреваемого все складывается не очень хорошо. Вероятно, ему следовало познакомиться с книгой Джона Глейстера». В приведенной цитате можно заметить одну важную вещь. К выводу, что волос женский, Баттл пришел не в результате научного анализа. При микроскопическом исследовании невозможно установить, кому принадлежит волос – мужчине или женщине. Но на макроскопическом уровне суперинтендант Баттл полагался на длину и, скорее всего, цвет и аромат волоса. Основная концепция, стоящая за фразой «каждый контакт оставляет след», заключается в том, что вещественные доказательства позволяют соотнести конкретного человека с местом преступления, как это делают отпечатки пальцев. Материальные улики также могут свидетельствовать о том, что человек контактировал с кем-то, и либо подтвердить, либо опровергнуть его собственные слова. Чего они не могут сделать, так это доказать виновность человека. В романе «Миссис МакГинти с жизнью рассталась» это особенно актуально для главного героя Джеймса Бентли, подозреваемого в жестоком убийстве своей арендодательницы миссис МакГинти. По мере накопления улик Бентли кажется все более причастным к делу. Нам сообщают, что на одежде мужчины были обнаружены волосы, как у миссис МакГинти, и кровь. Так получилось, что она оказалась той же группы, что у жертвы, но мы поговорим об этом в следующей главе. Кажется, что его вина очевидна. Однако проницательный Пуаро не торопится с окончательными выводами. Улики свидетельствуют лишь о том, что Бентли контактировал с телом. Но это вовсе не значит, что он совершил убийство. Вещественные доказательства — важный инструмент в арсенале детектива, но их нужно анализировать в совокупности с другими факторами. Где было найдено тело миссис МакГинти? У себя дома, которое она делила с подозреваемым Джеймсом Бентли, снимавшим у нее жилье. Может, на Бентли оказались ее кровь и волосы, потому что убийца растащил их по всему дому? Или, возможно, он просто нашел тело и случайно прижался к нему рукавом, проверяя, мертва ли женщина? Эта улика была бы более значимой, если бы Джеймс Бентли, к примеру, жил в другом городе и сказал полиции, что вообще никогда не встречал миссис МакГинти. Вещественные доказательства относительно легко переносятся. Недавнее исследование, проведенное в Нортонском университете, показало, что волокна ткани могут переноситься с одного предмета одежды на другой без их соприкосновения. Никто не говорит о расстоянии в несколько километров. Но если вы, например, стоите в лифте с другим человеком, микроскопические частицы его одежды способны перенестись на вас по воздуху. В свою очередь, это значит, что если вы стоите в одном лифте или маленьком помещении с убийцей, есть небольшая вероятность, что микроскопические частицы его одежды окажутся на вас. Такого рода исследования значительно отличаются от науки времен Кристи и иллюстрируют тот факт, что по мере увеличения чувствительности новых научных методов также возрастает потребность в их корректном применении. В рассказе «Исчезновение мистера Давенхейма» 1923. Когда инспектор Джеб спрашивает Пуаро, не преуменьшает ли он значение улик, детектив дает идеальный ответ. «Не слишком доверяйтесь деталям, мой друг. Они всегда претендуют на чрезмерную важность, а большинство их обычно слишком незначительно. Только одно необходимо для раскрытия дела — серые клеточки». Он постучал себя по лбу. «Вот на что мы должны полагаться». Как говорил Пол Лиланд Кирк, улики необходимо анализировать вкупе со здравым смыслом. По счастью, в произведениях Кристи все довольно просто. Например, она использует почву, песок и сажу, чтобы направить сыщиков в нужную сторону. В большинстве случаев ее сыщикам достаточно обнаружить определенный материал на месте преступления и подозреваемым, чтобы реконструировать путь, по которому улика туда попала. Они не углубляются в молекулярный состав вещественных доказательств. В «Разбитом зеркале» Пуаро уделяет большое внимание обуви одного из подозреваемых. Он берет комочек земли, упавший с туфель Руфи Шевенигор, некоторое время рассматривает его, а затем бросает в мусорное ведро. У вас всему есть объяснение. Комочкам земли на туфлях, вашим следам на клумбе. На самом деле, в этот момент Пуаро устанавливает невиновность Руфи. Слушая ее объяснение, он понимает, когда и зачем она ступала на клумбу. Однако я сомневаюсь, что он изначально стал рассматривать подошвы ее туфель исключительно с этой целью. В произведениях Кристи личность Пуаро развивается, и, как бы странно это ни прозвучало, у него проявляется сильная тяга к женским стопам, туфлям и чулкам. В повести «Разбитое зеркало», как и во многих других произведениях, детектив раскрывает дело с помощью обуви. В романах «Раз-два», «Пряжка держится едва», «Карты на стол» и «Убийство по алфавиту» тоже есть моменты, связанные с чулками и тапочками, но мы не будем на них останавливаться. Однако, как и в случае с отпечатками пальцев, полное отсутствие других улик может быть подозрительным. В рассказе «Загадка трифового короля» Пуаро сообщает Гастингсу, что у него вызывают подозрения туфли одной женщины. Рассказанная ему история о том, что она в ужасе бежала через сад по траве, не совпадает с тем, что Пуаро увидел своими глазами. Ее туфли чистые. Улики могут быть найдены где угодно, не только на туфлях. В романе «Убить легко», одном из немногих произведений Кристи, где фигурирует маньяк-убийца, происходит 10 смертей, большинство из которых признаются несчастными случаями. Однако, учитывая небольшое население деревушки с очаровательным названием Вичвуд, рассказчик и сыщик Люк Фицвильям понимает, что среди коттеджей с соломенными крышами и розовых кустов скрывается гениальный убийца. В книге «Улики, прилипшие к ране» рассказывают историю, отличающуюся от версии о случайном ударе головой, в которую, как предполагалось, все должны поверить. «Хочешь знать, что я почувствовал, когда ощупывал голову Риверса, а потом посмотрел на свою руку? Прилипшие песчинки и камешки. Возле ворот нет песка». Откуда взялся песок? Люк намекает, что произошло убийство, и орудием стал мешок с песком. Мешок с песком — относительно распространенное орудие убийства в произведениях Кристи. Так он встречается в романах «Загадка Сита Форда» 1931 и «Кошка на голубятне» 1959. Во времена Кристи мешки с песком были более востребованы, чем сегодня, вероятно, в связи с войной. Они использовались для возведения укреплений или, возможно, были просто более популярны в сельской местности, а действие многих ее произведений разворачивается в маленьких деревушках. Кристи использует принцип «каждый контакт оставляет след», чтобы заронить подозрения в сознании как сыщика, так и читателя. Среднестатистический человек может заметить улику только в том случае, если она видна невооруженным глазом. Лабораторное исследование ткани на предмет наличия пыльцы не позволило бы сюжету развиваться так интенсивно. Кристи использует в качестве улик даже более мелкие частицы, чем песчинки. В сборнике рассказов «Пуаро расследует» Пуаро говорит Гастингсу: «Именно тогда мне на пальцы и попала пудра, которой я, будучи весьма взволнован, и испачкал рукава. Это была обычная французская известь». В романе «Час зеро» проницательный суперинтендант Баттл даже использует слово «след» при описании пиджака Невилла Стрэнджа, на котором нашлось множество улик, включая ранее упомянутые волосы. «На воротнике пиджака, — сказал Баттл, — причем на внутренней стороне, обнаружены и следы пудры. Примавера Натюрель номер 1. Очень дорогая пудра с тонким запахом». Разумеется, Баттлу известно, что Невилл Стрэндж не пользуется пудрой для лица и что смуглая Кей Стрэндж предпочитает поцелуй орхидеи. Таким образом, он приходит к выводу, что Одри Стрэндж с какой-то целью надевала пиджак Невилла. Конечно, слово, употребленное Баттлом, может означать обычные следы. Но было бы здорово, если бы Кристи открыто говорила о вещественных доказательствах. Она не использовала их в своем первом романе, только позднее, когда ближе познакомилась с трассологией. Это качественное детективное расследование. К сожалению, нам не объясняют, почему суперинтендант Баттл так хорошо разбирается в женской косметике. Может, он написал монографию на эту тему, подобно Шерлоку Холмсу, испытывающему слабость к табачному дыму. Одни из необычных следов преступления, упоминаемых Агатой Кристи, — запахи в воздухе на месте происшествия. В романе «Смерть лорда Эджвера» Кристи упоминает запахи в ряду других типичных улик. Увы, ни пепла от сигареты, ни следов, ни перчаток, ни даже еле уловимого аромата духов. Ничего из того, что так легко и кстати обнаруживает сыщик в детективном романе. Даже сегодня запах не считается надежной уликой с научной точки зрения. Однако есть группы исследователей, которые ищут способы обнаружить летучие вещества, выделяемые трупом. Они используют сложные методы, например, газовую хроматомасс-спектрометрию, ГХМС. Тем не менее, многие ученые и исследователи полагаются на свой нос. Запах разлагающегося тела ни с чем невозможно спутать, и он может подтолкнуть специалистов в нужном направлении. В моргах наблюдателям, присутствующим на вскрытии, не разрешено мазать ментолом под носом, как это часто изображается в литературе. Дело в том, что запахи, источаемые мертвыми, это подсказки, указывающие на то, как именно они умерли, что важно для специалистов. Люди, скончавшиеся в состоянии алкогольного опьянения, часто источают очень сладкий запах, который объясняется высоким содержанием сахара в алкоголе и его метаболизмом в организме. Известно, что некоторые люди способны распознать запах цианида, напоминающий аромат горького миндаля. Однако каждый десятый человек не обладает этой способностью и, следовательно, ничего не чувствует. Во время вскрытия нос каждого присутствующего должен быть наготове. Кроме того, служебные собаки специально обучены распознавать запах мертвых тел, горючих веществ и наркотиков. Все зависит от того, в какой сфере они работают. Запахи всегда присутствуют на месте преступления, даже если человеческий нос их не ощущает. Запах может свидетельствовать о том, что подозреваемый присутствовал на месте преступления, как это было в случае с красивой блондинкой миссис Вандерлин в повести «Невероятная кража» 1937. У этой женщины слишком крепкие духи. Однако она обильно душится не просто так. У следователя возникает вопрос, находилась ли миссис Вандерлин в комнате в тот момент, когда пропали ценные бумаги. Джордж Каррингтон отвечает, что если бы она заходила, они наверняка почувствовали бы ее духи. На тот момент этого оказывается достаточно. Запах как улика также появляется в романах «Зло под солнцем» и «Лощина». А аромат нафталиновых шариков в сочетании с кусочком ткани, другим типом вещественных доказательств, в романе «Человек в коричневом костюме» 1924. Может ли достойный сыщик считать запахи весомой уликой? Агата размышляет на эту тему в более поздних произведениях, например, в романе «Миссис МакГинти с жизнью рассталась». Пуаро и писательница детективов Ариадна Оливер вместе выясняют, кто виновен в смерти несчастной миссис МакГинти и еще одной жертвы. На месте преступления, которое оказывается домом Ариадны, она замечает запах определенных духов. Пуаро приписывает его одной подозреваемой, которая кричит: «Мои духи там мог разбрызгать кто угодно!» Возможно, это так. Поскольку помада той же женщины осталась на чашке на месте преступления, она либо крайне неосторожна, либо кто-то очень старается ее подставить. Следы помады становятся новой уликой. Как жаль, что хейлоскопия, наука об отпечатках губ, зародилась лишь в 1952 году. Возможно, с ее помощью Пуаро и миссис Оливер узнали бы правду гораздо раньше. Наконец, писательница привлекает внимание читателя к отсутствию запаха. В новелле «Убийство в проходном дворе», как только Пуаро оказывается на месте преступления, нам сообщают: «Эркюль Пуаро изящно понюхал воздух». Недалекий инспектор Джеб не понимает, зачем Пуаро это сделал. Между ними состоится забавный диалог. «Запах? А? «Ах, так вот почему вы нюхали воздух, когда мы только вошли в спальню. Я же видел и слышал. Так носом и шмыгали. Я даже подумал, что у вас насморк». «Вы заблуждались». Джеб вздохнул. «Я всегда думал, что суть в серых клеточках вашего мозга. Неужто вы хотите убедить меня, что клеточки вашего носа тоже несравненны?» «Нет-нет, успокойтесь». «Сам я никакого запаха табачного дыма не почувствовал», продолжал Джеб с сомнением в голосе. «Уверяю вас, мой нос тут совершенно ни при чем. Мой нос не обнаружил ровно ничего. Зато клеточки мозга обнаружили многое». Чтобы узнать, что Пуаро почувствовал или не почувствовал, прочтите новеллу. Личность Пуаро противоречива, но это, возможно, связано с его гениальностью. В книге «Жизнь и преступления» Агаты Кристи Чарльз Осборн говорит об этом парадоксе. Тем не менее, когда ему это нужно, Пуаро вовсе не возражает против того, чтобы пособирать окурки и упавшие спички. Ему хватает уверенности в себе и тщеславия, чтобы противоречить самому себе, когда вздумается. Хотя Пуаро обожает точность и вполне мог бы проводить тщательный криминалистический анализ, для него недостаточно просто смотреть в микроскоп и констатировать факты. Ему слишком нравится психология. Легендарный криминалист Ганс Гросс однажды сказал: «Значительная часть работы криминалиста — это борьба с ложью. Ему приходится искать правду и противостоять лжи. Он сталкивается с ложью на каждом шагу». Мне кажется, что эти слова как нельзя лучше характеризуют образ Пуаро в большинстве произведений Агаты Кристи, особенно тех, где отсутствуют вещественные доказательства. В «Пяти поросятах» он заявляет: «Материальных улик, разумеется, никаких. Ни окурков от сигарет, ни следов, ни помятой травы. Их отыскать нельзя». Автор допустила ошибку. В книге говорит не Пуаро, а Карло. В «Картах на стол» он говорит: «Было ли хоть что-нибудь, что могло подсказать? В материальном смысле ничего. Никаких существенных намеков, ни отпечатков пальцев, ни свидетельствующих о преступлении бумаг, документов». А в романе «Смерть на Ниле» Пуаро замечает: «Удача не сопутствовала нам, мой друг. Убийца не пошел нам навстречу. Он не обронил запонки, окурка сигареты, сигаретного пепла. А если это женщина, она не обронила ни платка, ни губной помады, ни расчески». При отсутствии вещественных доказательств можно провести альтернативное расследование. Пуаро это на руку, потому что ему нравится разговаривать с подозреваемыми и напрягать свои серые клеточки. Он очень хочет увидеть полную картину, а не только ее кусочек под микроскопом. Слово «следы» имеет множество значений, и неудивительно, что Агата использовала его с самого начала своей карьеры. Оно может относиться к небольшому количеству вещества, например, косметической пудры, или следам человека, присутствовавшего на месте преступления. Однако термин «вещественные доказательства» гораздо более узок, и он напрямую вытекает из лакаровского принципа обмена. Агата говорит в автобиографии, что человек, пишущий детективы, начинает интересоваться криминологией. И я не сомневаюсь, что она читала работы Локара и прекрасно понимала процесс следообразования. Точно так же писательница ранее изучала работы Бертильона и Ламброзо. Локар, в конце концов, был ее современником. Он умер в 1966 году, всего за 10 лет до Агаты. Несмотря на упоминание о запахах, волосах, почве, песке и так далее, Кристи оставляет без внимания один вид улик — следы пороха. В следующей главе мы выясним, почему.